грешный мир, что Сын отдал всем людям, подарок чудный подарил. Его мы славить будем. Нашел младенец царь царей, любил так грех.